И все же он теперь уверен, так плохо, как было, никогда уже больше не может быть. Теперь, когда у него есть сын, не то чтобы он думал, что сможет полюбить этого мальчика больше, чем дочерей, но тут было что-то другое. Как не радуют его до глубины души его маленькие девочки, когда они жмутся к отцу со своими играми, смехом и болтовней, как неприятно и весело чувствовать их у себя на коленях, ощущать нежные детские волосики под своим подбородком. Все же человек не составит таким путем звена в цепи мужчин своего рода, если его двор, имущество и память о его делах на белом свете перейдут с рукой его дочери в чужой род. Но теперь, если, как он смеет надеяться, Господь Бог позволит этому крохотному мальчонке вырасти, Формо сын будет сменять отца, Андрес сын Гюдмюнда, потом Симон сын Андреса, затем Андрес сын Симона. Тогда, само собой разумеется, что он, Симон, должен будет стать для своего сына Андреса тем же, чем его отец был для него самого. Прямым и честным человеком, как в своих тайных помыслах, так и в своих явных делах. Иногда бывало так, что просто непонятно, как он может еще выдерживать. Добро бы он видел хоть один знак, что на что-нибудь понимает. Но она держится с ним так, словно они с ней кровные родственники. Полна забота его благи, добра, ласкова и мила. И он не знает, как долго это будет продолжаться, что они будут жить вот так вместе в одном доме. Неужели жена никогда не думала о том, что он не может забыть? Потому ли, что он теперь женат на ее сестре, не может же он совершенно позабыть, что они с нею когда-то намеревались жить вместе, как супруги. Но теперь у него родился сын. Он всегда стеснялся прибавлять что-либо от себя своими собственными словами, будь то желание или благодарность, когда он читал молитвы. Но Христос и Дева Мария, конечно, прекрасно знали, что у него было на уме, когда он за последнее время ежедневно читал вдвое больше положенных молитв и будет продолжать это делать до тех пор, пока не вернется домой и покажет свою благодарность еще как-нибудь достойно и щедро. Может быть, этим обретет себе помощь и в нынешнем своем путешествии. Собственно говоря, сам он считал, что довольно трудно ожидать пользы от этой поездки. Между господином Эрлингом и королем отношения теперь совершенно охладели, и как бы ни был он могуществен и независим, и как бы мало ему не приходилось бояться юного короля, который находился в гораздо более стесненном положении, чем самый богатый и самый знатный в Норвегии человек, все же нельзя было ожидать, что он захочет еще больше восстановить короля Магнуса против себя, начав разговор о деле Эрленда, сына Николауса, и навлекая на себя подозрение в том, что он знал об изменнических замыслах Эрленда. Но даже если он и принимал в них участие, даже если он и стоял за всем этим предприятием, готовый вмешаться и дать себя поставить во главе правления страной, как только у нее опять будет несовершеннолетний король, то едва ли он чувствует себя обязанным рисковать чем-либо ради помощи человеку, посадившему все дело на мель из-за постыдного любовного приключения. Симон словно наполовину забывал об этом, когда бывал вместе с Эрлендом и Кристин, ибо те, казалось, едва ли об этом помнили. Но ведь действительно, сам Эрленд тому виной, что из всего замысла не вышло ровно ничего, кроме несчастья для него самого и для добрых людей, погубленных его безумным легкомыслием. И все же нужно испробовать все способы, чтобы помочь ей и ее мужу. И у него явилась теперь надежда. Быть может, Господь Бог и Дева Мария или кто-нибудь из святых, которым он обычно оказывает уважение жертвами и милостыней, поддержат его и в этом. Он прибыл в Акер довольно поздно, на следующий вечер. Его встретил домоуправитель. Он послал слуг, одних с лошадьми, других со слугой Симона в людскую, а сам направился в светличку Стабюра, где рыцарь сидел за столом с напитками. Сейчас же сам господин Эрлинг вышел на галерею и стоял там, пока Симон не поднялся по лестнице. Тогда он довольно приветливо поздоровался с гостем, поздравил его с приездом и повел в светличку, где уже сидели Стик, сын Хокона из Мандвика, и еще один совсем молодой человек. Это был единственный сын Эрлинга Бьярне. Симона приняли довольно радушно. Слуги сняли с него верхнее платье и внесли еду и питье. Но он догадался, что они догадались, во всяком случае, господин Эрлинг и Стик, зачем он приехал, и почувствовал, что они ведут себя сдержанно. И потому, когда Стик завел разговор о том, что Симона редко бывает видно в этой части страны, нельзя сказать, чтобы он истер дверные косяки у своих прежних свояков. Да бывал ли он когда южнее Дюфрина после смерти Халфрид? Симон ответил, нет, не бывал до этой зимы. Но теперь он живет уже несколько месяцев в Осло, а с ним сестра его жены Кристин, дочь Лавранса, что замужем за Эрлендом, сыном Никулауса. На это никто ничего не сказал, и воцарилось ненадолго молчание. Затем господин Эрлинг вежливо справился о здоровье Кристин, супруги, братьев и сестер Симона, а Симон спросил о фру Эллин, о дочерях Эрлинга и о том, как живется Стигу и что нового в Мандвике у старых его соседей. Стиг, сын Хокона, был дородным, темноволосым человеком, на несколько лет старше Симона. Он был сыном дяди Халфрид, дочери Эрлинга, господина Хокона, сына Туры, и племянником жены Эрлинга, сына Виткюна, фру Эллин, дочери Туры. Он потерял воеводство в Скидоне и начальство над замком в Тюнсбере года два тому назад, когда он поссорился с королем, однако, в общем, был довольно обеспечен, живя у себя в Мандвике. Но был он бездетен и вдов. Симон знал его хорошо и был с ним в дружеских отношениях, как и со всеми родственниками своей первой жены, хоть эта дружба и не была чересчур уж горячей. Симон отлично знал, что все они думали о втором браке Халфрид. Младший сын Андреса, сына Гюдмюнда, мог быть и человеком состоятельным и хорошего рода, но для брака все же он был не ровней Халфрид, дочери Эрлинга, и, кроме того, младше ее на 10 лет. Они не могли понять, почему она остановила свой выбор на этом молодом человеке, но ей не препятствовали делать все, что она хочет, потому что с первым мужем ей было так невыносимо тяжело.